путешественников. Всем привет! Это программа «Клуб путешественников» на радио ВК, и я ее ведущая Кристина Сергеева. Сегодня наш гость – мастер спорта по альпинизму, трехкратный чемпион России, преподаватель, тренер-преподаватель в Школе высшего спортивного мастерства Владимир Гунько. Вова, привет! Здравствуйте! Мы сегодня будем говорить о путешествиях в горы, о таком суровом виде спорта, как альпинизм. У Вовы есть очень богатый опыт, и очень много интересного он сегодня нам расскажет. Вова, вот я знаю, что твое первое восхождение такое серьезное было в горах Тянь-Шаня на пик Погребецкого в 2006 году, да? Да, верно. Вот это очень сложное такое было восхождение по северной стенке этого пика. До этого ее никто не покорял. Скажи, пожалуйста, у тебя за плечами до этого были какие-то восхождения, что ты так вот прям резко в это все влился? Восхождений к тому времени уже накопилось достаточно много, но не такого уровня, конечно, как восхождение на пик Погребецкого. Мы много лазили в горах с Аяной, у себя вот в Кергаках, в Туве, Борус, это все такие горы. Они сибирские, она очень сложная на самом деле. Вот. То есть они дают очень хорошую закалку. Ну, в связи с самой горной системой, с погодой, да? Да-да-да. А ты вообще как к альпинизму пришел? Ну, это, видимо, как-то все-таки в жизни что-то есть, что меня изначально туда подталкивало. Потому что, то есть, мне всегда было интересно в походы ходить, путешествовать. И вот я сам родом из Абакана. Угу. Как-то вот просто узнал, что ребята из школы сказали, что есть такой альпинистский клуб, там учат узлы вязать. Угу. Вот я туда пошел в 97-м году и с тех пор занимаюсь альпинизмом. У нас многие люди, которые далеки от этого вида спорта, не различают, что такое разницу между скалолазанием и альпинизмом. Вот давай сразу определимся. Хорошо. Альпинизм – это восхождение на вершины. А скалолазание – это, как правило, лазание по подготовленным маршрутам, по тем маршрутам, где уже есть стационарная страховочная система, то есть где забиты крючья, где то есть, есть страховка. Вот. То есть это скалолазание более безопасное. Вообще изначально скалолазание вышло из альпинизма. Это инструктора в послевоенное время на Кавказе для того, чтобы, кстати, ну, чтобы альпинисты стали лучше, они стали проводить соревнования по скалолазанию. Mm-hmm. И впоследствии скалолазание уже отделилось от альпинизма. Но долгое время, до конца, ну, скажем, до 90-х годов, это было неразрывные, скажем, два вида деятельности. Угу. И только вот в послеперестроечное время скалолазание уже стало полностью отдельным видом спорта. Угу. И сейчас современное скалолазание, оно, как правило, происходит на искусственных стендах, либо в помещении, ну, либо разной открытые. Разной степени сложности. Это тоже, безусловно, очень интересный, очень нужный вид спорта. И, ну, на самом деле, многие альпинисты и скалолазы – это и те. То есть угу. Мы также лазим на скалах, и скалолазы лазят в горах. Скажи, пожалуйста, вот на пик Погребецкого вы собирали команду каким образом? Это был же чемпионат России, да? Да, это восхождение проходило в рамках чемпионата России в высотно-техническом классе, и туда была командирована сборная команда Красноярского края, и чтобы туда попасть, надо было пройти отбор. То есть, который заключался в том, что спортсмены систематически тренировались, участвовали в промежуточных каких-то стартах, то есть проходили медицинское обследование. Ну, то есть отбиралась команда. И вот мы отобрались, поехали. А какой состав был команды? Вообще люди по разным же профессиям там собрались? Да, конечно, и это очень интересно на самом деле. У нас то есть, есть и программисты, есть и учителя, есть те, кто занимались разработкой космических спутников. Ну, то есть очень разнопрофильные люди, и всегда в таких командах очень интересно лазить. А в команде же обязательно должен быть врач? Команде, то есть врач у нас есть, но он не всегда совершает восхождение. А зачастую наши врачи, да, они сидят внизу в штурмовом лагере и наблюдают за нами. То есть внизу всегда какая-то на сложных восхождениях группа поддержки сидит, как правило. Тренер, врач, какой-то обеспечивающий вспомогательный состав альпинистский. Это очень важно. А вы поддерживаете связь по рации? Да. Да, всегда, да, обязательно? Да. То есть радиосвязь обязательно, то есть все-таки это безопасность у нас прежде всего. А расскажи вот, пожалуйста, каков этот пик Погребецкого, какова эта северная стенка, в чем особенности вот этого маршрута? Ну, для начала, можно я скажу, что вот мы стенкой не называем, то есть все-таки для нас это стена, это очень ну, глобальный такой рельеф горный, очень большой, то есть его стенкой, ну, просто не повернется язык у нас назвать, потому что вот, ну, мы лезли на Погребецкого 6 дней вверх, грубо говоря, то есть 6 дней, то есть это стена все-таки. Стенище. Стенище, можно прям даже так сказать. Это очень сложная вершина, это была последняя непройденная стена на территории Советского Союза, ну, теперь уже бывшего, на территории СНГ. Она такая очень знаковая, культовая. Многие сильные альпинистские команды на нее смотрят, смотрели. Было 3 попытки восхождения этой стены, и все 3 неудачные. То есть, ну, люди отступали по тем или иным причинам. Никто не мог пролезть. И вот мы настроились под руководством опытных тренеров и сильной, очень сильной командой. Мне тогда очень повезло, что я попал в такую хорошую команду. Это мой был дебют. И для меня это прям классно, хорошее воспоминание, интересное. Гора. Ну, если честно, когда мы туда лезли, мы ну, как бы не воспринимали вот гору как... То есть у нас просто были действия, то есть мы ну, мыслили глобально, а действовали локально. То есть вот у нас есть конкретный участок скалы короткий, и мы, вот, наша задача была его пройти, потом следующий, следующий, следующий. На самом деле в альпинизме, в таких сложных восхождениях, мы начинаем думать о том, какая-то гора после спуска, когда вот мы спустились, когда все удачно, все успешно, и понимая, какой объем работы сделали, тогда, конечно, уже вот, ну, анализируете, возникает, да, ощущение, уже возникает отношение к этой горе уже такое. Ну, то есть после того, как какие-то действия происходят, не обязательно успешные. Мы зачастую в альпинизме мы отказываемся от восхождения по каким-то причинам. Может быть, это какие-то там травмы, может быть, погода просто не пустила. Бывает, что команда там психологически как-то не сработана, не готова. А какой инвентарь обязательно нужен при покорении вот именно этой стены? Ну, это восхождение экстра-класса. И вот он, кстати, до сих пор не повторено уже 10 лет. И я сомневаюсь, что тут это, чтобы такое восхождение совершить, повторить, это должна быть тоже очень-очень сильная команда. По поводу снаряжения, это, конечно, все самое современное снаряжение, самые последние разработки, не только в технические, да, для прохождения скалы, но и в том числе и экипировка, да, то есть современные материалы, там, современные газовые горелки, и даже питание мы стараемся выбирать вот современное, грубо говоря, как для космонавтов. То есть мы даже заказываем какие-то сублимированные продукты, именно натуральные, но сублимированные, чтобы максимально эффективно, ну, то есть вкусно и эффективно питаться. Калорийно. Ну, вот экипировка большую роль играет, конечно, значительно облегчает восхождение. Сейчас современные материалы очень легкие, очень надежные. А что касается таких обязательных предметов, как спиртные напитки, я просто читала чей-то отзыв о каких-то восхождениях, и там в списке того, что брали с собой, значилось коньяк 3 литра. Это важная вещь, она должна быть обязательно, да? Ну нет, конечно, обязательно это не назовешь, и даже, так скажем, ну, лично я против алкогольных напитков, и когда я вот руковожу восхождениями, и, то есть в сборах у нас это не очень приветствуется. Но когда я ходил в своем дебюте опытной команде, там, конечно, старшие товарищи, они, безусловно, брали стратегический запас и его равномерно в течение всего восхождения использовали по назначению вечером. Ну, это же помогает согреться? Ну... Или расслабиться? В какой-то мере, да, согреться, расслабиться. Ну, есть и другие способы для тех, кто не употребляет, скажем так, алкоголь. А каковы особенности микрорельефа этой стены? Почему по ней было тяжело восхождение совершить? Очень разрушенная вертикальная стена. То есть там само прохождение было очень сложно. То есть все, за что мы цеплялись, брались руками, пытались лезть, это зачастую все отваливалось, крошилось. И очень... Здесь даже проблема не в том, что сложно лезть, а большая проблема в том, что сложно организовать надежную страховку. То есть мы использовали все вот самые лучшие современные средства страховки, и то, ну, скажем, иногда мы лезли на грани. То есть вот все рушилось, падало очень много камней, то есть приходилось выбирать и строить маршрут таким образом, тактически, да, чтобы избегать камнепадов, то есть чтобы все восхождение было безопасным. Но камнепады бывали? Да, да. Вы от них укрывались в так называемых карманах, да, или как они там у вас называются? Это очень крутая стена, и там было достаточно много карнизов, то есть под которыми мы старались разбивать наши лагеря стенные, и, ну, чтобы группа находилась в безопасности. Ну и маршрут у нас пролегал немножечко, так скажем, наискосок, чтобы камни, которые, грубо говоря, летят от верхнего участника, падали в сторону от нижних людей. Да, это правильно. А расстояние измеряется в альпинизме веревками. Да, да? Мы сразу, я так понимаю, сегодня нас слушают все друзья Вовины альпинисты, но помимо них еще есть другие слушатели, которые, возможно, не знают, что веревка это сколько у нас метров? 50 метров. 50 метров. Вот по этому сложному маршруту сколько там, допустим, максимально в день вы проходили веревок? Ну, самое большое, мы, наверное, скажем так, скорость у нас была, она на порядка 6 веревок, но это уже под верхом, где гора немножко выполаживалась, так называемая крыша, есть такой термин в альпинизме, до крыши долезли, то есть там выполаживание начинается, вот так вот. Но бывали дни, конечно, когда мы максимум 2 веревки 100 метров всего лишь пролазили. 100 метров в день? Да, да, 100 метров в день по вертикали. А эта стена находилась на солнечной стороне или... Ну, это северо-западная стена Пика Погребецкого, конечно, проекция стены играет... решающую роль. Да, поэтому роль. Я и спрашиваю. Да. То есть, от этого зависит время именно пути, да, восхождения. То есть вы либо ночью на рассвете выходите, либо днем движетесь. Ну, это, наверное, проекция стены, она играет роль больше на теплоту, скажем так. То есть, конечно, на южных стенах гораздо теплее и комфортнее лезть. Там меньше льда, меньше вот снега, да. То есть мы лезем по сухим скалам. А северные стены, это значит холодные стены, значит там нет солнца, значит там много льда, и само собой это сложнее. Угу. То есть вот от этого зависит. Ну вот у нас там, конечно, во второй половине дня солнышко бывало, когда была погода. Угу. А вот у вас в любое время можно было вернуться в базовый лагерь, да? Я так понимаю, спуститься же легче, чем подняться? Ну вообще спуски в альпинизме это наиболее... опасная, скажем так, не сложная, а именно опасная часть пути. Ну вот, видите, у меня неправильное представление. Да, и там с Пика Погребецкого просто так, ну, не спустишься. То есть после того, как мы залезли на вершину, мы потратили 2 дня на спуск. То есть это, ну, то есть 6 дней вверх лезли, то 2 дня на спуск — это 25% от всего времени мы тратим на спуск. Сразу уточним, высота, которую вы преодолели. То есть вершина от уровня моря 6500 метров. Угу. Заняло это у вас 6 дней. Да, восхождение 6 дней и 2 дня на спуск. В базовом лагере у вас всегда был врач и повар, да? Насколько да, и тренер. И тренер. Они все время за вами следили, и в эфире вы общались, да, как у вас дела, да? Вы прям постоянно, да, на прямой связи? Да. Тренер давал всегда ценные указания, то есть мы лезли под руководством вот Захарова Николая Николаевича, Болезина Валерия Викторовича, это наши легендарные, скажем так, альпинисты. Валерий Викторович, человек-легенда, непревзойденный тактик, он всегда нам давал правильные, нужные советы. То есть мы прям лезли, он говорил, что вот лучше здесь, немножечко правее, немножечко левее. Mm-hmm. То есть ему просто со стороны виднее было. То есть он каждый шаг ваш контролировал? На всех восхождениях за всю историю тренерства Валерия Викторовича он всегда всех ведет. Это просто человек, которому я бесконечно признателен и прям люблю его вот от всей души. Привет, можешь передать. Да, привет, Валерий Викторович. Я предлагаю этому замечательному тренеру посвятить следующую песню. Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы, просто некуда деться. и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будут у нас и зовут нас остаться. Но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал. Клуб путешественников. Еще раз привет всем, кто сейчас слушает радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. Программа «Клуб путешественников» снова в эфире. Сегодня мой гость Владимир Гунько, мастер спорта по альпинизму, трехкратный чемпион России. Сейчас он рассказывает о том, как совершил свое первое важное восхождение на пик Погребецкого в горах Тянь-Шаня в 2006 году. Вот мы говорили о том, что у вас в команде обязательно есть врач, и я так понимаю, он нужен не только для того, чтобы быть вот в тех ситуациях, когда происходят какие-то травмы, да, опасные и так далее. Он нужен еще для того, чтобы контролировать состояние вашего здоровья во время акклиматизационного вот этого периода. Вот расскажи, что вот об этом этапе, как он проходит. Ну, акклиматизация – это очень важная часть в альпинизме, такая. То есть, если говорить о терминах, да, то акклиматизация – это адаптация организма к условиям высокогорья. То есть, и в первую очередь мы под этим понимаем, что организм наш адаптируется к недостатку кислорода. То есть, на высотах выше 4-5 тысячах содержание кислорода мало, и там уже это вызывает некие последствия. То есть у человека проявляется там головокружение, слабость, снижается координация, внимание, то есть ухудшается физическое состояние. Но это, скажем так, не как болезнь, да, то есть это просто реакция организма. На самом деле, если правильно проводить акклиматизационные выходы, то они дают нашему организму очень много здоровья, очень много пользы. И мы с гор возвращаемся здоровые, хорошие. Иммунитет укрепляют, да, такие стрессы небольшие? Ну да, скажем так, в горы вообще укрепляют здоровье. И то есть люди в горах излечиваются на самом деле от очень многих болезней. Это доказанный факт медицины. Вот. А проходит этот процесс плавным набором высот, потом мы эти высоты теряем, то есть спускаемся в лагерь в нижний, либо можем спуститься вообще в город, к примеру, или в какое-то селение, и потом опять набираем высоту. Потом опять плавно теряем высоту, но уже не до конца. И, угу. То есть таким образом мы, набирая и сбрасывая высоту, мы потихоньку волнообразно поднимаемся вверх. Да. Угу. Ну вот если говорить про пик Погребецкого, у нас были хорошие условия для акклиматизации. Мы посетили горный район Аларча, очень красивый, там пятитысячники. Мы на них сходили, прошли там сложные маршруты тренировочные, акклиматизировались и спустились в Бишкек, в Средней Азии. Средняя Азия – это, конечно, шикарное место для альпинизма. Тепло, много фруктов, все настоящее, натуральное. То есть можно купаться, есть фрукты, отдыхать. Ну, то есть полностью восстановиться. Именно этим мы занимались порядка 3-4 дней, угу. И только потом мы поехали на восхождение на пик Погребецкого. Кстати, еще хотела спросить, вы много там вот таких же туристов-альпинистов встречали, которые, ну, может быть, не на такую высоту, но где-то вот рядом? Ну, пик Погребецкого находится в таком достаточно популярном районе, там стоит 2 семитысячника, это вершина Хан-Тенгри и вершина Победа, пик Победы. Это такие очень знаменательные вершины, туда приезжают альпинисты со всего мира, и летом там очень много народу. То есть наш базовый лагерь под Погребецким насчитывал порядка, ну я не знаю, наверное, больше 100 человек точно. Mm. То есть это были команды с разных городов, даже с разных стран, и они все совершали разные восхождения. То есть кто-то на Хан-Тенгри, кто-то на Победы, кто-то на какие-то более простые вершины. Вот, ну мы лезли, собственно, на пик Погребецкого. Mm-hmm. А вот еще такой вопрос. Ты как-то уже упоминал о том, что вы с собой берете какие-то продукты питания. В основном это такие продукты, которые там в консервах, да, я так понимаю. То, что можно долго хранить, легко нести и получить от этого хороший заряд энергии. Но, тем не менее, вот вы поднимались по этой стене, там же очень много льда. Вы вообще там можно костры разводить? Ну, костры, конечно, там разводить можно, только не из чего. То есть там нет дров. Вы с собой не берете? Дрова мы с собой не потащим, конечно, это достаточно тяжело и проблемно. То есть у вас там источник тепла какой-то вообще есть? Источник тепла, газовые горелки. То есть, вы собственно их в палатках ставите, да? И... Да, да. Ну, на самом деле, если мы говорим про палатку, да, то есть газовая горелка даже в зимнее время, ну, пока она работает, в палатке создает достаточно, ну, плюсовую температуру, mm-hmm. можно хорошо согреться. Mm-hmm. И, конечно, приготовить питание горячее, все вкусное горячее питание. Ну, какие вы там блюда готовите? Мы, на самом деле, в альпинизме всегда в первую очередь ставим все-таки не вес, а качественное питание. Обязательно берем сало, обязательно берем мясо. Даже на больших высотах, как Погребецкого, мы отваривали мясо и уже вареное брали с собой. И там из него уже готовили различные блюда. Варили супы, варили второе. То есть крупы с собой брали, да, какие-то? Ну, крупы быстро развариваемые брали. Угу. Типа вот овсянки такого. То есть лапшу, овсянку, то, что можно быстро сварить. И питались очень хорошо. То есть мы стараемся всегда питаться натуральными продуктами и вкусными. А сколько вот у вас в течение дня вот таких остановок на то, чтобы покушать, пообедать? Ни одной. Ни одной, да? То есть вы когда прошли маршрут, сколько могли в этот день, затем вы ставите палатки, да? Но я читала о том, что были какие-то проблемы с организацией ночевок. Ну, проблемы не то, что с организацией ночевок, просто на таких стенах очень сложно поставить палатки. Почему? Ну, просто нет полочек. Полочек нет. То есть это ответственная стена и все. То есть там нет, даже за несколько дней бывает негде стать ногами. Мы все время висим. Да. Вот. И, конечно, там есть трудность, но на самом деле мы не каждый день переезжали. То есть мы, допустим, пролезли какую-то часть пути, нашли какое-то хорошее место, поставили палатку. А поскольку темп зачастую очень медленный, допустим, там 2-3 веревки в день, мы поставили палатку. На следующий день мы обрабатываем 2-3 веревки, спускаемся опять в эту палатку. И только на следующий день мы собираем палатку и лезем выше. То есть бывает, что на одном месте мы 2-3 ночи ночуем. Угу. На одном месте, когда темп низкий. Но когда, конечно, темп большой, то есть мы уже переезжаем все время. Угу. Интересно, как вот в вашей команде роли распределялись? У вас же есть там какие-то роли на восхождении? Кто-то впереди идет, вбивает эти крюки же, правильно, да? Называют? Да, крючья, запутанные элементы. Крючья, да. А кто-то багаж тащит за собой. Как вы это распределяете? Кто у вас ведущий, кто замыкающий? Хороший вопрос. Ну, начнем с того, что у нас всегда, как правило, на таких сложных восхождениях есть капитан команды. Он как-то выбирается, скажем так, и тренерским советом, и командой всей выбирается. Ну, то есть это наиболее опытный человек, который вот, ну, может решение принимать, брать на себя ответственность. Но решение, конечно, мы всей командой стараемся принимать, но капитан, у него право голоса. Вот. А роли распределяются, конечно, таким образом. Ну, кто-то лучше лазит по льду, допустим, да, кто-то по скале лучше лазит, кто-то физически более лучше подготовлен, он по снегу, да, то есть идет первым. Mm-hmm. То есть важна именно работа первого зачастую. То есть кто лучше лазит, тот на этом рельефе лучше, вернее, тот на нем и лезет, чтобы обеспечить максимальную скорость для всей команды. Но очень важны те люди, которые несут груз, которые ставят палатки, которые готовят пищу. То есть все равно, ну, у кого-то прям есть вот любовь именно вот обустраивать бивуаки, да, то есть это высотные лагеря. Им, ну, нравится вот ставить палатку, приготовить вкусный ужин. Ну, а мне, допустим, больше нравится лазить. И, конечно, восхождение такого рода невозможно только хорошей командой, кто хорошо лазит. Вот нужна именно такой фундамент, такая база, вот как вот эти люди. Вот у нас, допустим, в команде и вот на Погребецкого Александр Янушевич, Владимир Архипов, Александр Михалицын, он капитаном был, они обеспечивали вот нам такой тыл. Это опыт, это надежно. Еще очень важна роль страхующего. Когда первый лезет, допустим, я вот работаю первым на маршруте, я лезу, я все время двигаюсь, у меня какой-то процесс идет, а страхующий, он зачастую вот висит весь день, да, и его задача просто внимательно страховать и надежно страховать. Это вот очень-очень-очень нужная для нас, для лазающих первых, обязанность такая в команде — страховать. И она очень тяжелая. Зачастую лезть легче, чем страховать весь день. Скажи, пожалуйста, я еще забыла уточнить, вот эти организации ночевок на леднике, говоришь, места не было. Как вы их все-таки обустраивали? Ну, вот на Погребецкого мы нашли такой вариант, это был очень покатый склон, крутой, ледяной, и мы натянули так называемый гамак. Ну, гамак – это просто кусок ткани прочной, ну, низкой, прошитой, тент, да. То есть мы его специальными ледовыми крючьями прикрутили сначала этот гамак и начали ледорубом сбивать лед. Этот лед, который мы сбивали, мы вот в этот гамак собирали. И получилась такая импровизированная полка. Площадка, да. Именно таким образом мы создали площадку, и на нее уже потом поставили палатку. Ну, в ней мы лежать, конечно, не смогли, но сидеть уже можно было. Это так называемые сидячие ночевки. Да, да, да. А вот эта идея создания этого ледового гамака, она пришла вам там именно? То есть вы же заранее, наверное, это не продумывали, не ожидали такого? Нет, мы продумывали и ожидали. То есть мы планировали восхождение, тактически мы его готовили. То есть мы, когда все восхождения сложные, мы предполагаем, где мы будем ночевать и как мы будем ночевать. И, конечно, мы с собой прям специально брали гамак. Вот температура воздуха в палатке, которая стоит на ледовом гамаке, какая ночь? Ну, в палатке, как правило, так же, как и наружу, ну, там на 3-4-5 градусов потеплее, и все. А снаружи как было? Вот во время восхождения пик Погребецкого, ну, ночью было минус 15-20, может, градусов. Да, не жарко. Ну, это не самое холодное наше восхождение было. Сейчас небольшая реклама. Жить на разрыв, безумно любить и отчаянно петь. «Деду» – спектакль о жизни Эди Пиаф. 101 год со дня рождения великой парижанки. 20 декабря. Малый концертный зал филармонии. В главной роли Марина Вишневская. Билеты по телефону 209-35-10 на сайтах crasticket.ru и «Красбилет». Творческое содружество «Босые души» представляет 22 января в Большом концертном зале. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Клуб путешественников. Мы возвращаемся в эфир радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. Сегодня мой гость Владимир Гунько, мастер спорта по альпинизму, трехкратный чемпион России. Мы сейчас говорим о его восхождении на пик Погребецкого. Очень интересные вещи нам сейчас Вова рассказывал о ночевках, об организации питания, о самом восхождении, о страховщиках и так далее, и так далее. Но вот вы, наконец, добрались до вершины. И какие-то есть традиции в альпинизме, когда вот команда наконец-то добралась? Ваши действия? Флаг поставить, да? Флаг. Конечно, когда мы лезем, берем с собой флаг нашего города, края, наших спонсоров. А традиции, конечно, сфотографироваться на память, если позволяет погода. Зачастую просто ничего не видно. Вот. Обняться, поздравить друг друга, написать записку. И, пожалуй, все. А что за записка? Что это такое? Кому? Записка пишется как факт достижения вершины. Это для обязательного условия для чемпионатов России, это раз. И на будущее, что вот бывает, что горы, на которых еще никто не ступал, там пишется, что вот мы тогда-то, такие-то залезли на гору по такому-то маршруту. И, конечно, написание записки, это еще обусловлено безопасностью. Ну, зачастую на более простые горы есть много вариантов подъема, много вариантов спуска, где тренируются начинающие альпинисты. И бывает, что в непогоду группы, ну, как-то, скажем так, теряются или просто где-то отсиживаются, да, в непогоду. И когда спасательный отряд из более опытных альпинистов выходит искать, он заходит на вершину по самому простому пути, смотрит записку, где указано, что группа зашла или не зашла на вершину. Это уже сужает поиски, да? И смотрит, по какому маршруту группа будет спускаться. Угу. И во сколько времени она была, и какая погода у них была. То есть, так, скажем так, обусловлено безопасностью в альпинизме написание записки. А что, в каком формате это вообще? На клочке бумаги и в щель в какую-нибудь? Ну, как правило. Или в бутылку? На вершинах строится тур из камней. Ага. Вот, в тур ложится какая-нибудь там банка, бутылка, ну, что-то такое желательно непроницаемое, водонепроницаемое. И туда пишется, ну, в идеале, конечно, у нас есть утвержденные, скажем, бланки записок, но если такого бланка нет, можно написать на любом каком-то клочке бумажки из-под шоколадки, горелой спичкой свои данные, привет следующим восходителям оставить. Ну здорово, вы тогда стали чемпионами России, правильно я понимаю? Твоя первая такая крупная уже на федеральном уровне победа была. Да. Второе твое восхождение такое значительное было на пик Аксу, да? Да. Это Памир-Алай. Да. Вот расскажи, пожалуйста, через год, да, по-моему? Ну, это было через полгода, следующей зимой. Угу. Ну, тоже зимнее восхождение, это же довольно сложно. Да. Сложнее это восхождение было, чем первое? Или уже закалка была какая-то? Ну, таким восхождением, конечно, на какой-то закалке не будет, потому что все-таки, как я говорил, уже восхождение экстра-класса, они редкие, и, ну, наверное, сложно психологически к ним привыкнуть. Угу. Когда лезешь там, ну, на самом деле, ну, ты просто работаешь, делаешь свое дело и стараешься делать его хорошо. Конечно, все понимание приходит о том, как, ну, восхождение, когда спускаешься, когда ты уже после всего смотришь на это. Вот, закалки нет, но восхождение было немножко другое, уже был другой состав команды, угу. То есть полностью команда была другая, она тоже была сильная, это тоже были мастера. тоже разные по профессиям, конечно. Да, да, конечно. Вот, и, ну, Аксу, это северная стена Аксу, она очень славится, это чемпионская стена, на ней очень много маршрутов, мы лезли там уже не первого прохождения, мы лезли второе прохождение маршрута, лезли его, залезли очень быстро за 10 дней, то есть это у нас 9 дней на восхождение и 1 день на спуск ушло, вот, ну, там, конечно, было значительно холоднее. То есть все-таки высоты были ниже, но за счет того, что это была зима, то есть там прям мороз давал о себе знать. Минус 40, вот. Да, по-моему, там доходило? Ну, у нас есть такое предположение, у нас не было градусника, и мы ориентировались на температуру в базовом лагере, где тренер сидел, у него там был термометр, вот мы так примерно предполагали, что до минус 40 опускалась. Ну, у вас-то еще выше, там еще ниже температура была. Да, да, конечно, у нас высота была на 1,5-2 километра выше. Как вы терпели? Ну, вы, обморожений не было ведь? Нет, все-таки? Нет, все у нас вернулись без обморожения, все здоровые, все хорошо. А случались все равно, наверное, какие-то такие чрезвычайные ситуации опасные? Было что-то такое? Не может же все идеально проходить. Ну, давай какого-нибудь экшена добавим. Но экшена, таких, скажем... Экшена не было, были рабочие срывы, рабочие моменты, то есть когда мы срывались, то есть я вот в том числе и на Аксу там пролетал по 15 метров, да, то есть, но это рабочий срыв. Это для тебя рабочий срыв, а для нас, земных людей, кто не покоряет такие вершины, любой срыв даже на 5 метров, это уже так, это, конечно, надо пережить. Ну, каково да. это сорваться и пролететь 15 метров, а вдруг следующий твой крюк вырвется, ты не думал об этом? Нет, видите, наша, скажем так, все, ну, наша экспертность, она подразумевает, что срыв, он безопасен. Ну, не 100% безопасен, но почему я вот и говорю, что это рабочий момент, да, что ну, мы, грубо говоря, специально не тренируем срывы, но у нас даже во время тренировок на столбах это происходит. Угу. И мы знаем, как все работает, как работает страховка, как работает крючья, да, то есть, ну, мы знаем, что это безопасно. Все-таки... Бывают в горах, конечно, ЧП, когда там срывы с травмами и так далее, но это уже не рабочие срывы. Угу. Вот. На Аксу, конечно, это вот технически стена, она в два раза больше, и там, конечно, рельеф другой. То есть он не легче, не сложнее, он другой. То есть там было очень много монолитных стен, то есть там не было ни трещинок, ни зацепок, ничего не отваливалось, но он был монолитный. Угу. Ну, как бетонная стена, чтобы вам было проще да, понять. Да, это конечно. И для прохождения таких участков уже требовалась, конечно, другая техника. То есть это так называемые скайхуки, небесные пальцы. Когда мы микрорельеф, микро-микро, бывало там по несколько миллиметров, специальные такие альпинистские крючки, скайхуки, их ставишь и на них встаешь, используя снаряжение, и дальше ставишь. Иногда приходилось долбить такие дырочки специальные и туда вставлять тоже скайхуки и таким образом передвигаться. И конечно, там организация ночевок была другая. То есть, если на пик Погребецкого мы ставили гамак, пытались находить полочки, чтобы ставить палатки. То тут в подвешенном состоянии спали. То тут подвешенном, да. То есть правда? Так называемые платформы, да. Я хотела только что пошутить, и я попала в точку. Ну, рассказывай, что это такое. То есть, платформа, на самом деле, она комфортнее даже, чем палатка. Но она просто тяжелее, и устанавливать ее дольше. Но вообще она комфортнее. Что это из себя представляет? Платформа, ну, это такой каркас, как если представите раскладушку. Угу. И у раскладушки есть каркас и ткань натянута. Так вот, платформа имеет такой же принцип, только там прочный, надежный каркас и прочная, надежная ткань. И сверху это все покрывается палаткой. И вот эта вот платформа подвешивается на надежной точке страховки, на крючья. И туда альпинисты залазят и живут в платформе очень ровно. И... удобно сидеть, спать, отдыхать. А сколько человек может вот в палатке на такой платформе уместиться? Ну, желательно не превышать, конечно, допустимый норм. Ну вот, как-то мы даже считали с ребятами, я сейчас уже, честно говоря, цифры подзабыл, но примерно там квадратный метр на человека у нас был такой расчет, когда мы ночевали. Ну, платформы они разные бывают по объему, то есть там двух-трехместные, четырехместные, такие достаточно большие. Все-таки вы эту вершину покорили. Какова была ее высота? Вершина Аксу 5127, что ли, если я не ошибаюсь. Сейчас могу ошибиться. Угу. То есть это уже было выше. Ну, пик Погребецкого был выше. Пик Погребецкого 6500, а да, да, да, 500, да, 100, да, да, да. Ну что, я предлагаю еще одну песенку послушать. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и окончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти? Нам надо б песню допеть, нам надо б меньше грустить. Снизу кричат поезда, правда, кончается март, ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят. Снизу кричат поезда, правда, кончается март, ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят. Клуб путешественников. И снова приветствую всех, кто сейчас слушает радио ВК, кто к нам присоединился, кто слушает эфир сначала. Сегодня в гостях у меня Владимир Гунько, мастер спорта по альпинизму и трехкратный чемпион России. Владимир, мы с тобой очень подробно поговорили вообще об альпинизме и конкретно о твоих восхождениях. Какие-то у тебя еще были значительные восхождения? Да, ну... Были еще восхождения также в рамках чемпионата России на пик Блока, на пик 4810. В летних горах на Кавказе были восхождения сложные, достаточно быстрые. Вот это такое, скажем, профессиональное. Ну, были восхождения, от которых мы отказывались. То есть, грубо говоря, так, неудачные. Ну, например? Ну, например, там восхождение на Хантенгри. То есть я совершал на 7000-ник, но по погодным условиям мы дошли до определенной высоты, погоды не было. Гора вас не пустила, говорят так, да, в альпинизме? Да. На самом деле, очень часто мы ездим в горы и возвращаемся обратно. Так бывает, горы не пускают. Это тоже опыт, это наша жизнь. Мы любим альпинизм вот такой, какой он есть. Когда я готовилась к этой программе, я разговаривала со своими друзьями, и они делали вид, что что-то в альпинизме понимают, и кто-то сказал, что альпинист состоялся тогда, когда он преодолел какой-то восьмитысячник. Правда ли это? И есть ли у тебя планы подобные? Планы, безусловно, есть. Я как альпинист, конечно, планирую в дальнейшем сходить на восьмитысячники, в том числе подняться на Эверест. Я... в принципе, к этому готов. И у меня даже были возможности поехать на восьмитысячники. Ну, я их просто не стал использовать по той простой причине, что ну, гор много, съездить интересно везде, побывать везде, то есть всему свое время. А высотные экспедиции требуют очень много времени на акклиматизацию, на подготовку к восхождениям. Поэтому я планирую это сделать немножко позже. Сейчас много других жизненных еще, скажем, позиций, которые надо закрывать. Вот. По поводу состоявшегося альпиниста, конечно, я вряд ли здесь соглашусь, потому что альпинизм у всех разный. А для кого-то альпинизм – это спорт, для кого-то чемпионаты России, семитысячники, восьмитысячники. А кто-то ходит в горы, даже не поднимается на вершины, кто-то выполняет разряды, кто-то нет. Это нормально. И кто-то... все это альпинизм, да? Все это альпинизм. Угу. Любая деятельность в горах, она называется альпинизмом. Это хорошо. Сейчас много интересных соревнований проводится, допустим, в скайранинге, да? То есть это бег в горах. То есть соревнования. Да, у нас на столбах такое проводят. Да. И люди, они бегают в горах, у нас на Борусе, допустим, вот в Саянах. Это очень интересно. Они в горах проводят много времени, но они, скажем, не совершают восхождение восьмитысячники. И они альпинисты. И я считаю, что альпинизм у каждого свой. А кто-то приезжает просто в горы на гитаре поиграть, и если все будет нормально, может быть, куда-нибудь залезет. Угу. Так что, ну, альпинизм у каждого свой. Есть еще такой альпинизм любительский, да, вот ваш клуб красноярских альпинистов, который ты основал и возглавляешь, занимается еще восхождениями на такие горы, как Монблан и Маттерхорн, да, я знаю, что туда несколько раз ездили. Да, то есть мы совершаем восхождения на более простые вершины, это уже любительские восхождения, куда может поехать абсолютно любой человек, я вот прям акцентирую внимание, что абсолютно любой, потому что туда не надо специальной подготовки, если вы идете с профессиональными инструкторами, туда специальной подготовки какой-то с физической формы определенной туда не надо. То есть мы, допустим, обеспечиваем безопасность любому человеку. Это очень интересное восхождение на Эльбрус, Монблан, Маттерхорн, Белуха. Причем, ну вот, мои лучшие восхождения – именно лучше все-таки совершены вот именно на таких вершинах. С какой точки зрения лучше? Ну, самые веселые? Веселые, но мы всегда стараемся делать поездки максимально интересными, чтобы был не только альпинизм, да, но и какое-то путешествие, какие-то новые места, новые знакомства, друзья, общение. Вообще команда очень большую роль играет, конечно, то окружение, в котором мы ездим, да, это прям очень важно. Ведь по большому счету, не важно, куда ехать, важно, с кем ехать. Это, понимаю, играет принципиальную роль. Ну, давай поподробнее тогда поговорим. Вот, например, о восхождении на Маттерхорн. Сколько по времени примерно занимает это восхождение? Каков туда путь? Как вы добирались вообще вот из Красноярска? Ну, про Маттерхорн, конечно, это все-таки у нас вот... Как раз к слову об экшене, это было эпичное у нас очень восхождение. Ну, во-первых, мы решили туда ехать не в сезон. То есть мы решили туда ехать зимой. Поскольку мы сибиряки, суровые, решили ехать зимой. И это уже наложило большой отпечаток на всю поездку. То есть Маттерхорн – это культовая вершина, находится в Швейцарии, очень высокий, а ее изображают… Там горнолыжный курорт популярный. Да, Цермат – один из лучших горнолыжных курортов в мире. Вот, и это вершина. Когда мы туда приехали и решили лезть на гору, стали совершать акклиматизационные выходы, нас местные гиды, местные люди увидели, и они нас прямо умоляли, говорят, пожалуйста, не лезьте, это опасно. То есть они прям нас останавливали, разбрали, такие, не надо этого делать. Мы говорили, спокойно, ребята, мы русские, мы из Сибири, мы залезем. А у нас было в команде вот вместе со мной 5 мальчиков, 4 девочек. И они говорят, и девочки, что ли? Мы говорим, да, это наши сибирские девушки. Женщины. Они смогут. И в Европе нет зимнего альпинизма, они так не совершают, они так не лазят. Но для нас это было, ну, в принципе, обычное интересное восхождение. Единственное, что мы на спуске попали в очень плохую погоду, прям, ну, фатально плохую. То есть выпало больше метра снега, стали сходить лавины, но мы шли по безопасному пути, то есть нам ничего не угрожало, но было очень тяжело идти, и мы спускались, залезли мы за один день, спускались 3 дня. И 2 из них мы шли до 4 утра, то есть в хижины спускались. А там же есть подъемники? Ну, собственно, на вершину нет, конечно. То есть подъемники есть, а вот как раз горнолыжный курорт, он подходит к подножью горы, к началу маршрута, дальше надо идти, лезть ногами. А Монблан, если сравнивать по сложности? Ну, Монблан, конечно, значительно легче, такое более, скажем, расслабленное восхождение, хотя там тоже есть сложные участки, которые надо внимательно проходить. Но туда мы ездили, скажем, и летом, и зимой. Ну, это было просто круто. То есть Альпы вообще интересные. Достопримечательность. То есть, да, то есть там много, скажем так, инфраструктуры, очень красиво все, то есть такие, ну, горы очень то есть все очень рядом, очень близко и очень высоко. То есть вот бывает, что, допустим, горы высокие, но они вытянуты. Протяженные. Да. А тут все компактно и очень так глобально такой рельеф, там прям, ну, тусовки классные, там со всего мира люди приезжают, общаешься со всеми, очень интересно. Ну, давай уже так я прямо спрошу, в какую сумму примерно обходится такая поездка? Ну, вот для одного человека. мы ездили вот уже сейчас весной, примерно 80 тысяч нам обошлась поездка на одного человека. Но это с учетом того, что мы арендовали автомобиль, то есть мы проехали около 3000 километров по Европе, посетили 5 стран, были в Венеции. Ну, вот мы каждую поездку выбираем какой-то интересный город, там Париж, Венеция, где интересно просто побывать. Это помимо восхождения. Вот порядка 80 тысяч получилась поездка. Классно. Вот ты, Вова, сегодня прям принят в клуб путешественников. Определенно совмещать спорт и путешествия. Ну, это очень интересно. Вот такой вопрос у меня может быть наивный, но все-таки хочу разобраться до конца. Такие вот сложные восхождения, как на пик Погребецкого, на Аксу, холод, опасность для жизни. Ну, я не знаю, там вот, может, ты висишь вот на этой платформе, и тебе хочется домой. Или такого не бывает. Вот скажи, альпинисты — это одержимые люди? Ну, я думаю, одержимые. И хочется домой бывает. Вот иногда бывает, лезешь и думаешь, что, в общем-то, это последний твой раз. Вот слезешь и больше ни ногой. Но это все очень быстро проходит, быстро забывается, остается в памяти только хорошее, только интересное. Но бывает тяжело, бывает прям, я даже не побоюсь сказать, я вот на Аксу, когда мы залезли, я прям аж плакал. Вот я не хотел плакать, я думал, ну я же мужик, надо терпеть, но я плакнул. Вот прям. Ну, это не видно было там, потому что дул ветер, было очень холодно, у меня была маска, очки там, то есть все равно никто не видел, но я знал, что я плакал. И, ну, было тяжело. Я плакал, потому что было тяжело, потому что было очень холодно, было очень трудно, у нас там немножечко с тактикой был сбой, то есть мы очень долго простояли, промерзли, было очень холодно. Ну, то есть я плакал, такая помесь была от того, что было тяжело, от того, что слезы счастья были. Mm-hmm. То есть то, что все-таки мы залезли, и я вот всплакнул. Ну, классно. Спасибо, что ты пришел. Программа наша подошла к концу. Я сама очень рада, что с тобой познакомилась, и что в эту тему как-то немного уже вошла, да, начала изучать эти термины и саму специфику этого вида спорта. Я желаю тебе новых классных восхождений, путешествий. Спасибо. Все, всего доброго. Услышимся. Клуб путешественников.